В этой книге Нина Гуфман, опираясь, как она пишет, на сведения, получаемые ею от самой Анны Григорьевны, рассказывает о втором романе о Карамазовых. Алеша должен был, таков был план писателя, по завещанию старца Зосимы идти в мир, принять на себя его страдания и его вину. Он женится на Лизе, потом покидает ее ради прекрасной грешницы Грушеньки, которая пробуждает в нем карамазовщину. И после бурного периода заблуждений и отрицаний, оставшись бездетным, облагороженный, возвращается опять в монастырь. Он окружает себя там толпой детей, которых он до самой смерти любит, учит и руководит ими. Кому не придет здесь в голову связь с рассказом идиота о детях? Кто не вспомнит маленького героя, все те восхитительные детские черты, которые открывает только любовь? Трогательно читать сейчас неизданную записную книжку Анны Григорьевны 1881 года, последнюю книжку, которую она завела еще при жизни мужа. Это перечень их взаимных покупок и подарков. Я подарила Федору Михайловичу на Рождество 80-го года, за месяц до его смерти, раму для Дрезденской Мадонны. В год нашей свадьбы – портмоне с орденской лентой. После приезда в Петербург – бювар на стену. 1875 – чернильницу и подсвечник. 1878 – бронзовый подсвечник перед Пасхой. 1880 – раму для его черного портрета. Он сам увидал. Письменный стол, шкаф для книг. 1878 – продолговатый стол ореховый. Серьги и брошь из янтаря 1874. Подарки, привезенные Федею из-за границы. Перед свадьбой на именинный браслет. В 1879 году бинокль Феди для черчения. В 1875 черную материю. 1876 черепаховую гребенку и веер и красный ящик для перчаток. В 1878 из Москвы 6 рубашек от Море по 10 рублей. В 1875 из Петербурга 3 рубашки полотняных. В 1878, 8 декабря, бриллиантовые серьги от Пантелеева. В 1879 году хотел. Примечание, пропуск в рукописи. 1872 подарил серьги золотые жемчугом к 30 августа. На какое-то Рождество, 1878, филиграновую коробочку. Вместе покупали черное бархатное небольшое пальто, красный платок, большой ковер, шкаф для вещиц, буфет, мебель, красный фарфоровый сервиз из 4 вещей и подноса. Купили вместе большое кресло пред письменным столом в день объявления войны. С Турции 12 апреля 1877 года. Папин диван, на котором он умер. Этажерку мне. Любил бронзовые небольшие подсвечники и чернильницу. Анну Григорьевну иногда упрекали в излишних подробностях и мелочах записанного. Упреки эти, правда, относились больше к заграничному дневнику 1867 года. И это было бы вполне справедливо, если бы только не одно существенное обстоятельство. Подробности и мелочи-то относятся к Достоевскому. Здесь все важно. И Анна Григорьевна прекрасно это понимала, так же, как понимала, что вот такие мелочи из семейной жизни любит и сам Достоевский. Он даже ощущает в них потребность. Игорь Волгин совершенно справедливо пишет, что Достоевский несет свой семейный крест с естественностью человека, для которого эта ноша внутренне необходимо.